Глава 25. Объединяй и властвуй. Древний принцип «разделяй и властвуй» для школы не подходит. Лучше объединять и коллег, и детей, и предметы. Междисциплинарность – одна из главных мировых тенденций современного образования. «Где межпредметность?» – спрашивают нас методисты после каждого открытого урока. А организаторы педагогических конкурсов уже давно прописывают этот критерий при оценке уроков. В некоторых странах, в Финляндии, например, пошли намного дальше. Там во многих школах уже нет обычных предметов вроде математики или географии, а есть обучение на основе феноменов – phenomenon-based learning. Что это такое? Например, неделю дети на большинстве занятий изучают тему «миграция» с экономической, исторической, географической стороны. Решают математические задачки и готовят проекты, связанные с этой темой. Изучают социологические и психологические аспекты миграции. Насколько подобный подход правилен и эффективен – отдельный вопрос, и он активно изучается учеными. Зато важно другое. Представьте себе юношу, который мечтает стать авиаконструктором. Ему очень скучно на ваших уроках истории, о чем он не стесняется регулярно сообщать всем окружающим, раздражая вас своими громкими заявлениями. Один из лучших способов заинтересовать его историей Второй мировой войны – рассказать о роли военной и гражданской авиации в те годы, дать задание сравнить советские и немецкие истребители или поделиться историями наших легендарных летчиков. Другими словами, разбавить историю другими дисциплинами и направлениями. Вне всяких сомнений, междисциплинарный подход на занятиях позволяет заинтересовать большее количество детей, повышает их мотивацию, делает уроки интереснее, формирует системное мышление и умение находить причинно-следственные связи. Уже многие годы в образовании особенное место уделяют STEM-дисциплинам. Это аббревиатура, сложенная из первых букв слов science – наука, technology – технология, engineering – инженерное дело и mathematics – математика. Однако сегодня ученые разрабатывают новые подходы, поскольку чрезмерная концентрация исключительно на естественных, точных и технических науках может создавать различные проблемы. Логичным продолжением STEM стали STEAM – в аббревиатуру добавилась буква «А» – «Art» – «Искусство», «Творчество». И «Stream» – «Reading», «Writing» – «Чтение», «Письмо», «Читательская грамотность». Если о STEM написаны тысячи статей и книг, то про STEAM их гораздо меньше. Могу посоветовать отличную книгу Тани Медведевой «Вызываем интерес к учебе по методу STEAM». В ней есть разработки уроков на основе такого подхода. А вот STEAM-подход в русскоязычной литературе практически не описан. Есть буквально считанные единицы научных статей. Есть интересная диссертация кандидата педагогических наук Александра Шепелева. И это, в общем-то, все. Долгие поиски не позволили мне найти ни единой статьи об этом подходе ни на популярных учительских сайтах, ни в педагогических сообществах. Концепция явно не сделала пока перехода от теории к практике. Давайте вместе исправим это. Проблема использования всех этих красивых современных подходов в том, что в наших рабочих программах нет тем вроде «Дмитрий Менделеев», «Лекарства», «Пряности и специи», «Экология города», «Цифровое искусство» и прочих межпредметных радостей жизни. В наших КТП – конкретные темы по химии, географии и русскому языку. Что делать в этой ситуации? Есть два выхода. Первый – заниматься стримами на внеурочных занятиях или в рамках проектной работы. Второй, более понятный и интересный – добавлять элементы стрим в обычные уроки. Представьте, что тема вашего занятия – пышная зеленая елка, а элементы межпредметности – елочные игрушки. Основная цель – добавить все буквы в содержание вашего урока. Другие предметы можно включить в виде примеров, интересных фактов, мини-задач, визуализации. Давайте рассмотрим, как это сделать на примере темы по истории «Российская империя в 1907-1914 годах». С. Расскажите про гемофилию и ее роль в судьбе династии Романовых и России в целом. Что это за болезнь? Как она передается? Кто ею страдал и от кого унаследовал болезнь царевич Алексей? Т. Поговорите с детьми о состоянии железных дорог в России и странах Европы в преддверии Первой мировой войны. Какое значение они имели в победах и поражениях нашей страны на фронтах? Можно добавить про Мурманскую железную дорогу, которую достроили, к сожалению, лишь в конце 1916 года. Р. Почитаем первоисточник. Как насчет отдельных статей земельной реформы Столыпина? Я бы сделал акцент на ее положение, вызывавшее наибольшее недовольство у крестьян и в конечном счете ставшее одной из причин революции, возглавил которую человек, обещавший землю крестьянам. Е. Вспомним инженера Шухова и его уникальные разработки для нефтяной промышленности, которые он внедрял как раз в предвоенные годы. А. Проанализируем картины, посвященные Григорию Распутину. Среди них, кстати, много работ наших современников. Почему фигура Распутина до сих пор вызывает такой интерес? Почему Распутину доверили воспитание и лечение цесаревича Алексея? Как это повлияло на отношение российского общества к Романовым? М. Изучим данные по производству различных видов продукции – стали, железа, нефтепродуктов, сахара. Заодно посчитаем темпы прироста этих показателей в 1913 году по сравнению с 1900 или 1887 годами. Сравним с приростом численности населения России. Сильно ли они отличались? А если еще подать этот материал бодро, энергично и с юмором, то, скорее всего, история покажется интересной и технарям, и будущим авиаконструктором с психологами. Думаю, стоит как минимум попробовать. Вот что я советую сделать. Возьмите 5 любых тем из курса по вашему предмету и распишите их по моему примеру, который я изложу далее. Кто-то заметит, что я придумал такой урок по одной теме, а больше у меня ни одного стрима нет. По истории действительно нет, но я ее и не преподаю. А вот по обществознанию очень много. Разберем алгоритм действий на основе тем этого предмета. Тема. Деньги. С. Естественные науки. Распространение вирусов и болезней через наличные деньги. Т. Технологии. Как работает блокчейн. Р. Чтение, письмо. Статья РБК о состоянии денежной массы в РФ. Е. Инженерное дело. Системы защиты золотовалютных резервов. А. Искусство творчества. Памятники и достопримечательности на российских купюрах. М. Математика. Задача. Перевод рублей в юани с учетом комиссии. Тема. Семья и брак. С. Близнецовый метод в анализе влияния наследственности и среды. Т. Какие технологии изменили семейные отношения в XIX-XX веках? Р. Анализ отрывка из домостроя Сильвестра. Е. Задание. Постройте дом идеальной семьи. Фундамент, стены и прочее. А. Семья на советских плакатах. М. Динамика числа браков и разводов в России за последние 5 лет. Тема. Глобальные проблемы человечества. С. Как образуется озоновая дыра. Т. Новейшие природоохранительные технологии. Р. Госпрограмма охраны окружающей среды. Е. Создать поделку из пластиковых бутылок. А. Отрывки из документального фильма «Дом». М. Рассчитаем, на сколько лет хватит нефти и газа при текущих уровнях потребления. Тема. Ценные бумаги. С. Как физиология и психология влияют на поведение трейдеров? Т. Биржевые роботы. Что это и как они меняют рынок ценных бумаг? Р. Статья Forbes о буме частных инвестиций в России. Е. Финансовый инжиниринг. А. Отрывки из романа «Воспоминания биржевого спекулянта» Эдвина Лефевра. М. Считаем доходность акций, облигаций, золота за последние 3-5 лет. Тема. Избирательная система. С. Как климат влияет на выборы и политическую активность граждан? Т. Как проходит электронное голосование? Электронная демократия. Р. Анализ статей Конституции, определяющих правила проведения выборов. Е. Как итоги выборов влияют на развитие инфраструктуры государства? А. Рисуем предвыборный плакат. М. Считаем и распределяем мандаты на выборах в Госдуму. Важные моменты. Если вы преподаете естественные науки, С, то связывайте их с другой наукой, например, физику с химией, географию с астрономией, биологию с геологией. Если вы преподаете музыку или ИЗО, А, то связывайте свой предмет с другими видами искусства или предлагайте творческие задания, проекты по музыке или живописи. Если не приходят в голову идеи по наполнению урока, вовсе не обязательно, чтобы в нем был весь суповой набор. Вам может хватить и СТМ, и РИАМ, или СТАМ. Посоветуйтесь с коллегами или нейросетью, чтобы найти недостающие элементы. Кстати, создание таких интегрированных уроков может быть целью и содержанием очередного тренинга в вашей школе. Разделитесь на команды, состоящие из преподавателей разных предметов. Пусть каждый выберет тему по своей дисциплине, а затем все помогут друг другу разработать скелет стрим-урока.